Глава третья. Тьма развеялась, и даже несмотря на то, что я так старательно пыталась выбраться из нее, страстно пожелала окунуться в нее снова. Прямо передо мной было два массивных трона, которые занимали Моррис и его жена. На башке первого была надета реальная корона из золота, а у королевишны какие-то переплетенные золотые листья, украшенные драгоценными камнями. Из меня вырвался смешок. Честное слово, я старалась держаться, но не смогла. Окинув взглядом помещение, еле сдержалась от приступа смеха. Мы были в тронном зале. Огромное помещение практически пустовало. Два трона, два клоуна, протирающие мягкую обивку своими задницами, и ковровые дорожки темно-красного цвета. Стены были из серого камня, потолок поддерживался высоченными колоннами, на которых красовались изящные подсвечники, и множество окон с распахнутыми створками, позволяющие свету проникнуть в обитель чудовища. «Ты правда живешь в замке? Дракон тоже имеется, рыцарь?» — спросила Дюре. Его серьезный взгляд, направленный в сторону родителей, дал трещину. Он начал содрогаться в попытке сдержать рвущийся наружу смех и дал слабину. Прыснув, отвернулся в сторону и сделал вид, что закашлялся, но никто не купился. «Сын, у тебя прекрасное настроение», — заметила его мать, сканируя меня своими фиолетовыми глазами. «Да, мама, моя невеста при мне, и я чертовски желаю показать ей нашу спальню. Хотелось бы отдохнуть, а затем устроить экскурсию будущей королеве». «Она будет сидеть в подвале до вашей свадьбы», — встрял Моррис, строго взглянув на Дюре. От его слов меня окунуло в воспоминания о бесконечных днях за решеткой, куче черточек для ведения счета и боли от ударов цепью. Я еле сдержалась от того, чтобы не прикрыть живот, раскрыв свою тайну. Ужасно захотелось спрятаться за спину Дюре и как ребенку попросить вступиться за меня. «Что со мной?» — ужаснувшись от нахлынувших эмоций, тряхнула головой. «Чертовщина какая-то». «Нет!» Ответ прогремел так четко и громко, что кожа покрылась мурашками. Я повернула голову в сторону Кареглазова, удивленно приподняв бровь. Наши взгляды встретились, и я впервые увидела его в другом образе, более похожем на... черт с ним, короля. «Ты снова забываешь, отец. Я король, а ты уже должен переехать в ваш с мамой дом на другом конце города. Моя корона, мой народ, моя невеста, мои приказы». Четко обрисовал ситуацию, смотря в глаза старика. Ужасно захотелось поаплодировать, но сдержалась. Просто ого, он и таким может быть. Повисла тишина. Дюре с Моррисом мерились взглядом до тех пор, пока не заговорил Чет, и королева не положила руку на предплечье мужа. Тот сразу схватился за нее и поцеловал, слегка кивнув. «Вот это сила, я понимаю. Он и правда готов ей пятки целовать». Будто прочитав мои мысли, женщина глянула на меня с легкой усмешкой на губах, а затем стерла ее, устремив взгляд на пару, которая доставила нас сюда. «Давайте вы разберетесь без нас. Наша часть договора исполнена. Что насчет твоей?» Чеду не терпелось свалить отсюда, и я его полностью поддерживала. «Разумеется, я все подготовлю через пару недель. сможешь забрать Матео в том состоянии, в котором он есть, а договор подпишем завтра утром. Сегодня вам придется переночевать здесь». «Что ты собираешься с ним сделать?» Напряжение в моем голосе не скрылось от Чеда, и он усмехнулся. «Развеять, помочь ему кануть в пустоту навсегда. Ты мало знаешь о тьме и ненависти, детеныш. Мы сильны, вечны и никогда не умрем. Растворимся во тьме, да, но будем живы. Матео в своей личной тюрьме. А самое приятное, что его никто не спасет». Усмехнувшись, он обнял жену. «Как они надоели! Их вечное касание, поцелуи, смотреть тошно!» «Единственное, что может спасти из небытия, — это любовь. Якорь, который находится здесь, среди живых при свете дня. А Матео лишился его и будет вечно прозябать там, где ему самое место». Ненависть к этому человеку взлетела до потолка этого чертового замка. Он слишком много знает для того, кто проторчал во льду пару десятков лет. «Не ты ли помог ему лишиться того самого якоря?» Гнев в недрах души вскипел и был готов обрушиться на это дерьмо, которое участвовало в моем создании. «Вы же были друзьями!» Не понимала вообще ничего, как и всегда. «Кормак говорил, что вы все были дружны, как одна семья». «Кормак не видел ничего дальше своего отмороженного носа. Единственное, что он сделал хорошего, так это то, что спас нас, тем самым дав нам второй шанс. Он будет не рад, но смириться с новым положением дел». «С каким положением?» «Тебе стоит пойти в комнату и заняться женихом. Взрослые дела тебя не касаются. Твоя цель — ублажать будущего мужа, родить наследника и помалкивать». Вновь усмехнувшись, Чет взглянул на Морриса. «Пойдем, подпишем все сегодня. У меня слишком много дел». Я провалилась в пропасть. Слышала и видела все краем уха и глаза, так как в мыслях на повторе крутилась фраза о наследнике. «Ты удивлена? На кой черт моему сыну такая тварь, как ты? Не ради любви, ради сильного наследника. Ты первая и единственная, родившаяся одновременно с гневом. Мой внук будет сильнее всех и каждого, завоюет весь мир и очистит его от дерьма вроде тебя. Но ты этого не застанешь, не бойся. Как только на свет появится новый правитель, тебе перережут глотку, сука, и ты ответишь за каждую жизнь, которую отняла у моих людей». Моррис все это время делал вид, что обнимает будущую королеву, а сам повергал меня в ужас каждым новым словом, шепотом, проникающим в сознание. Отстранившись от меня, встряхнул за плечи и, показав взглядом всю серьезность своего обещания, направился на выход вместе с женой и моими... с Чедом и Гердой. Встретившись взглядом с Дюрем, поняла, что дело дрянь. Чтобы забеременеть, нужно переспать с ним, чего никогда не будет. Более того, я уже ношу малыша под сердцем и даже насильно не смогу забеременеть вновь. Следовательно, у меня чертовски мало времени на то, чтобы сбежать. Если Моррис узнает о том, что во мне растет новая жизнь, прикажет избить до того состояния, когда не только жизнь ребенка, но и моя будет висеть на волоске от смерти. Зная его гнилую натуру, уверена, так и будет. Здесь полно его людей, и, как я поняла, они правда считают его своим правителем. Опасно, очень опасно оставаться в этом месте, тем более одной. «Не волнуйся, я поселю тебя в отдельную комнату, ничего не...» «Нет, ты будешь жить со мной в одной комнате», — выпалила, испытывая жгучий страх. Казалось, останься я одна, и на меня сразу нападут. Родителей у меня нет, друзей тоже, как и силы. Есть только Надежда и Дюрей. Его удивленный взгляд так и просил объяснений моего решения. «Не хочу оставаться одна в этом месте». Доверилась ему. Удивление сменилось хмурым выражением лица. Он долго смотрел на меня в повисшей тишине, а затем все же кивнул. «Пойдем, здесь не везде так. Надеюсь, оценишь». Подставив мне локоть, приподнял брови в ожидании. «Либо мы играем вместе, либо мы оба трупы». Серьезность его слов вливалась в меня медленно, но доходчиво. Кивнув, взяла его под руку и попыталась двигаться и мыслить одновременно. «Нужно выбираться». «Я что-нибудь придумаю. Постарайся довериться мне. Я буду рядом, идет?» «Как друг, не более. Тебя никто не тронет». Оценила попытку успокоить меня, по-новому взглянув на собеседника. «Почему ты помогаешь мне?» Дюрей смотрел вперед и молчал, отчего я подумала, что вопрос останется без ответа. Но затем он все же заговорил. «Ты мне нравишься, как друг, напарник и сила, на которую хочется равняться. Ты самое дорогое, что есть в жизни Фаера, а я ему знатно задолжал. Если Сэм вернется и узнает о том, что с тобой что-то сделали на моей территории, снова убьет меня. Лично для меня этих пунктов вполне достаточно для того, чтобы сделать все, что в моих силах, для обеспечения твоей безопасности». Прозвучало искренне. Возможно, он и правда хочет помочь, загладить прошлые грехи. Возможно. А может, слишком хорошо играет роль, раскрытие которой останется напоследок. Но выбора нет. Придется доверить ему целых две жизни. Знакомство с моей новой тюрьмой прошло гладко. Что меня безмерно пожаловало, так это интерьер. Он был простым и современным, а не из фильма про средневековье. Мы и правда находились во дворце. Огромное белое здание в три этажа в окружении прекрасных хвойных деревьев и сада с яркими, ароматными цветами. Я смогу здесь гулять, когда захочу, так как никто из горожан не увидит меня благодаря высокому металлическому забору по периметру. Здесь обитали только работники, охрана и члены семьи Дюре. Простой народ жил в городе в 10 минутах езды отсюда. Дюрей поделился тем, что здесь и вправду все было как в старых фильмах. Серые каменные стены, камины и охранники чуть ли не в доспехах. Но так как трон уже не принадлежит Моррису, Дюрей занялся обустройством жилища под себя. Он был явно скромнее своего отца и человечней. Корону не носит, никого не избивает и не сидит на троне с самодовольным выражением лица. Первый этаж был отведен под гостиную, столовую и комнаты поваров, уборщиков и охраны. На втором были спальни, кабинеты и библиотека, которой я безумно обрадовалась. Наведаюсь в нее чуть позже. Мне нужно найти хоть что-то о беременности и родах. Третий этаж оказался выше всех похвал. Здесь была наша с Дюреем спальня, еще одна библиотека размером практически с тронный зал и спортзал для тренировок. Сюда не допускался никто, вообще. Дверь на этаж была металлической, и открыть ее можно было только с помощью карточки короля. Моя уже делалась, и Дюрей заверил меня в том, что я буду здесь в безопасности. Он сразу показал все тайники с оружием, секретный выход, о котором знает только он и парочка лучших друзей. Я следовала за ним и запоминала все. Более того, искренне улыбалась. Он доверил мне тайны, дал доступ в личное убежище и не просил взамен ничего. Воспоминания того, как он спас меня от падения с ледяной стены и закрыл собой Фрею, только подпитывали мое желание найти в нем опору и друга. Мне было страшно, так как никогда. Я одна, без силы и в чужом месте, кишащим чудовищами. Острая необходимость в поддержке и желание компании неслабо пугали. Не помню за собой такой необходимости в ком-то или чем-то. Может, это те самые гормоны? В одном из фильмов, что нам давали смотреть, была беременная героиня. Она часто плакала, ела все подряд и стала вспыльчивой. Ее мама сказала, что это норма. Выносить и родить целого человека очень сложно. И организм, как и психика, нуждаются в поддержке и защите. Эмоции скачут, как зайцы в полях, и это совершенно нормально. Видимо, мои приступы, как и желание видеть в Дюре друга, дело рук этих гормонов. «Спасибо», — искренне поблагодарила Дюре. Мы стояли на балконе и молча любовались прекрасным видом на реку, бегущую вдалеке сквозь густой лес. Как красиво! Свежий вечерний воздух приятно ласкал кожу, и дышать стало куда легче. Казалось, что я выше облаков, хоть и всего-то на третьем этаже дворца. «За что?» Дюрей всматривался вдаль. «За то, что снова испоганил тебе жизнь. Поверь, я ненавижу себя куда больше, чем ты». Устало потерев лицо, резко оттолкнулся от перил и хотел уйти, но замер от моих слов. «Я тебя не ненавижу. Благодаря твоим играм Морис подумал, что я и правда тебе нужна. Только благодаря тебе я еще жива. Думаю, Чет и Герда просто убили бы меня за ненадобность. Или твой отец послал бы охотников за моей головой, чтобы отомстить за башни. Спасибо за то, что впустил меня в свое личное пространство и пытаешься защитить. Мы не друзья». Слегка помедлила, но нашла в себе силы продолжить. «Но у нас есть маленький шанс стать кем-то большим друг для друга в будущем. Что-то вроде напарников». Он так резко развернулся и стремительно направился в мою сторону, что я дернулась и врезалась спиной в перила. Но затем, когда он просто влетел в меня и обнял, слегка выдохнула. «Черт, не знаю, что меня напугало больше». Вероятность того, что он хотел скинуть меня с балкона, или то, что обнимает. Растерявшись, похлопала его по плечу одной рукой и слегка оттолкнула. «Не так быстро», — пригрозила. «Не трогай меня без моего на то согласия, идет? Не настолько ты мне пока нравишься». Мы оба усмехнулись и, кажется, подумали об одном и том же. Это и правда может стать началом чего-то нового. Прошлое не забыть, но можно изменить отношение и мнение. Целоваться и визжать от восторга при встрече с ним я точно не буду. Но начать общаться, как это делают нормальные люди, а не враги, вполне готово. «Идет. Прости, спасибо за шанс». Карие глаза светились неподдельной радостью и облегчением. «Пойдем вниз поужинаем, и заодно получишь ключ». Кивнув, последовала за парнем, который оставил на моем теле и душе шрамы, но старается их залатать. Что не скажешь о тех, кто является моими родителями. Кровные узы в моем случае петля, а не повод для объятий. Отдать дочь на съедение Морису могут только твари похуже холодных, которые все еще бродят по миру и жрут душу людей. Интересно, они чувствуют, гнилая она на вкус или нет? Спустившись в гостиную, в очередной раз поразилась простору. Потолки здесь были удивительно высокими, а лестница, ведущая на второй этаж, самая широкая из всех, что я когда-либо видела. Повсюду была уютная мягкая мебель, цветы в вазах, что придавало уюта. Ковры были настолько пушистыми и мягкими, что даже сквозь подошву ощущала это. Поленья в огромном камине приятно потрескивали, а огонь озарял уютное пространство перед собой. Небольшой диван и кресло в окружении нескольких шкафов с книгами. Как же их тут много! «Ты любишь читать?» Тихо спросила, остановившись возле множества корешков, смотрящих на меня. Глаза бегали в поисках интересных названий и не могли выбрать что-то одно. «Да, у меня никогда не было друзей помимо Фаера. В основном часто скитался в одиночестве и, чтобы не сойти с ума, начал читать. С возрастом это переросло в хобби. Стараюсь собрать как можно больше книг со всех мест, где бываю. Историй так много, что жизни не хватит на знакомство с каждой, но попытаться изучить как можно больше стоит попытаться». На глазах навернулись слезы от жалости к нему, поэтому пришлось снова отвернуться и уставиться на книги. «Черт, да что со мной?» Проморгавшись, выдохнула с облегчением, поняв, что не собираюсь реветь здесь и сейчас. «Хорошее хобби. Мне тоже нравится читать. Можно будет завтра изучить твои библиотеки. Поискать что-то, чтобы скоротать время». С надеждой спросила, боясь, что какие-то границы он все же возведет. «Конечно, выбира». Послышались быстрые шаги, а затем на лестнице показался разгневанный Чет. И я поняла, что сейчас что-то будет. «Что ты ему сказала?» Спрыгнув с пары ступеней, стремительно начал двигаться в мою сторону, отчего я прикрыла живот, не сдержав порыв защитить малыша. Щелчок, говорящий о снятии пистолета с предохранителя, разлетелся по гостиной громче ожидаемого. Чет замер в паре метрах от меня, прямо напротив пистолета, который Дюрей направил в его башку. «Еще шаг, и я наплюю на ваши с отцом уговоры. Ты на моей земле и обращаешься к моей будущей жене». Тон Дюрея нельзя было воспринять никак иначе, кроме как предупреждение. То, после которого либо убивают, либо отпускают с миром, приняв извинения. Чет прожигал меня черными глазами, но я хорошо знакома с этим взглядом. Спасибо Сэму. «Кому и что я сказала?» Поинтересовалась, опустив руки. «Моррис передумал и изменил договор. Я получу Матео только после того, как ты родишь наследника, а я не намерен столько ждать». Отчего-то я была рада это слышать. Не ту часть, где я должна родить, а ту, что Матео останется там, где и сейчас. А значит, более-менее живым. Его жизнь — смысл борьбы для Самуэля. Что бы между нами ни было, но я не хотела бы лишить его шанса вернуть отца. Скорее всего, из нас двоих Сэму повезло с родителем. По словам Кормака, отец любил сына и проводил с ним много времени. «Как бы ни было грустно, но я здесь ни при чем. Поднасрать тебе ужасно хотелось, но не знала как». Усмехнулась, прямо смотря в глаза Чеда. «Но я ничего не говорила этому ублюдку. Это его решение». Пожала плечами, бросив взгляд на Герду. Она стояла чуть позади мужа, и на ее лице играл тот же оттенок эмоций и чувств, что и у того. «Раз уж ты ничего не получишь, кроме договора, всего доброго!» Я правда хотела, чтобы эта парочка исчезла и находилась как можно дальше от меня. Судя по расплывшейся улыбке Чеда, меня ждал сюрприз. Явно не из приятных. «О, нет, милая!» Он сделал шаг ко мне, но дуло пистолета уперлось ему в висок, и он замер, недовольно цокнув. «Я никогда не сдаюсь и не оставляю желаемое без присмотра. Мы договорились о том, что будем жить одной дружной семьей вплоть до рождения нашего с Моррисом внука. Правда здорово? Ты рада?» Я была в ужасе и не смогла скрыть это. Парочка синхронно улыбнулась мне, отчего по спине побежали капли пота. Дышать стало сложно. Казалось, что воздух куда-то исчезал. Только не это. «Вижу, как ты рада. Приятных снов. Желаю тебе ярких и красочных сновидений. Ведь ты никогда таких не видела, верно?» Ухмылка Чеда и его слова заставили гнев внутри меня вспыхнуть. Но я мастерски осадила его и вновь заперла. «И вам приятных. Вы так давно не спали в кровати, укрывшись теплым одеялом». Бросила ответную ухмылку. «Будьте осторожны, не сгорите заживо во сне от удовольствия». Подойдя к Дюре, взяла его под руку и потащила в сторону кухни. «Хватит с меня любезностей». Бросив взгляд через плечо, заметила недовольство и сомнение. Он позволил себе задуматься о реальности моей угрозы. Как интересно. Легкий страх тоже страх. Нет того, кого нельзя убить. Главное знать, чем и куда бить, и я узнаю. Ожидание теплого семейного воссоединения с треском провалилось. Изо льда выбрались те еще твари. Если холода они не боятся, найдется другой способ избавиться от них. Хорошо, что они не стали играть роль любящих родителей. Я бы могла успеть поверить в то, что дорога им. Для того, чтобы убить, мне не нужен гнев. Хватит и подручных средств. Следует сделать с родителями то, что уже когда-то сделала. Похоронить.